словно какое-то насекомое глухо жужжало, утопая в болоте. Текли томительные секунды. Кифер продолжал. — Что ты хочешь узнать, малый? — Все. — А с какой стати я должен тебе все выкладывать? Я равнодушным голосом объяснил, потому что ты настоящий бандит. И как всякий бандит, ты должен уважать кое-какие законы. Например, закон схватки один на один. Закон победителя. В Софии я убил человека, болгарина. Он работал на Бема. Другого наемника, Миклоша Сиккова, я застрелил в Израиле. В Умбаике я вытряс из МДИАИ сведения о том документе, что ты заставил его сочинить 15 лет назад. Потом выбил зубы Климану. И вот я здесь. Я нашел тебя, Кифер. Как ни крути. Я победил. Я знаю о комбинации с алмазами и аистами. Мне также известно и то, что с апреля этого года вы разыскиваете пропавшие камни. Я знаю, как вы организовали свою сеть. Знаю, что в Израиле вы убили Иддо Габбара, потому что он все раскрыл. Я много чего знаю, Кифер. А сегодня ты у меня на мушке. История с алмазами закрыта. Макс Бем умер, и сам ты долго не протянешь. Я победил, Кифер, и поэтому ты мне все расскажешь. По-прежнему слышалось только сиплое дыхание Кифера. В темноте казалось, что он просто сопит во сне. Или, наоборот, что он, угрожающе шипя, как змея, ждет удобного момента, чтобы напасть. Наконец он прошептал. — Ладно, малый, давай торговаться. Под дулом пистолета, разбитый болезнью, Кифер все еще продолжал разыгрывать из себя крутого парня. Чех выложил свои козыри. В его извительной речи я различил едва заметный славянский акцент. — Ну, раз ты столько всего знаешь, тебе должно быть известно и то, почему меня прозвали Тонтон Граната. — Под простыней, вот здесь. Я держу наготове гранату и в любой момент могу ее взорвать. Одно из двух. Или я тебе сегодня утром кое-что расскажу, и ты в знак благодарности пристрелишь меня. Или если у тебя кишка тонка, я взорву нас обоих, себя и тебя, прямо сейчас. Отличный случай разом со всем покончить, малыш. Самому без твоей помощи это слишком уж трудно. Я сглотнул слюну. Адская логика Кифера пригвоздила меня к месту. Зачем ему было совершать самоубийство при помощи моего глока, если и так жить ему оставалось всего несколько дней? Я произнес. Я слушаю тебя, Кифер. В нужный момент моя рука не дрогнет. Умирающий усмехнулся. На губах у него выступили черные пузыри мокроты. Очень хорошо. А теперь раскрой уши пошире. Потому что такую историю, как я тебе расскажу, услышишь не каждый день. Все началось в 70-х годах. Я был правой рукой Бокассы. Работа у меня была по горло. Тогда досталось всем, от воров до министров. Я выполнил все поручения Бокассы, будь они прокляты, и получил свою долю. Хорошая настала жизнь. Только вот Бокасса совсем сбрендил. Тут такое началось. И припадки, и отрезанные уши, и жажда власти. В общем, дело принимало скверный оборот. Весной 77-го Бокасса предложил мне поехать в командировку. Он поручил сопровождать Макса Бема. Я немного знал швейцарца. Мужик он был деловой, только строил из себя борца за справедливость. Хотел чистеньким остаться, хотя по уши увяз в махинациях с кофе и алмазами. В тот год Бем как раз нашел алмазную жилу где-то за Мбаики. Я перебил Кифера, сгорая от любопытства. Жилу? Ну да. Однажды в лесу Бем увидел, как местные таскают прямо из болота роскошные алмазы. Он привез своего знакомого геолога, африканера, чтобы тот все проверил и организовал разработки. Бем-то был честный. А вот Бокасса сомневался в этом. Он бил в себе голову, что швейцарец хочет его надуть. Тогда мне и поручили руководить той экспедицией с Бемом и тем геологом по имени Ван Доттен. Экспедиции PR-154. Точно. А потом? Все шло по плану. Мы отправились прямиком на юг, за лесопилку ЦААК, пешком, под дождем, по грязи, с дюжины носильщиков. Добрались до жилы. Бем и тот педик сделали анализы. Педик? Ван Доттен был гомосексуалистом. Здоровенный такой голубой африканер, обожал черные задницы и молоденьких рабочих.